и ты не успеешь оглянуться, как вы будете уже в Париже. Мамочка с Тедди поведут тебя смотреть Эйфелеву башню и всякие другие интересные места». «Да, папа, а бабушка с тобой приедет?» «Конечно, а как же?» Лицо Максима зарело веселая улыбка. Он был счастлив узнать, что бабушка приедет к ним на каникулы. Скоро все те, кого он любил больше всех на свете, будут снова с ним рядом. Он устроился поудобнее на диване и взял деревянную лошадку, подаренную накануне отцом. Она была в точности, как обещанный ему пони. Папа так ему и сказал: «И пони у тебя будет очень скоро, обещаю тебе». Ох, как невозможно трудно ждать. Так чудесно иметь пони. Ему давно хочется пони. Летом он будет кататься на нем верхом в парке в Ванзее. Видя, что Максим занялся резной лошадкой, Зигмунд быстро вышел из вагона, чтобы сократить затянувшееся прощание, столь болезненное для него и для всех. Душа его разрывалась, и он знал, что Урсула тоже с трудом сдерживает слезы. Она вышла вслед за ним из вагона, они стояли на перроне и разговаривали. Максим прижался носом к стеклу и глядел на родителей. Но ему не было слышно, о чем они говорили. И потом он вернулся к своей деревянной лошадке и сидел, постукивая пятками по основанию дивана, пока Тедди не сказал ему строго, чтобы прекратил. И он сразу послушался. Несмотря на шум и толчею на перроне, Урсула говорила очень спокойно и негромко, не желая быть услышанной посторонними. «Я согласна наперекор себе», — призналась она, держа Зигмунда за руку. «Ненавижу оставлять тебя одного. Нам надо было ехать всем вместе. Зиги, ну, пожалуйста, давай, пока не поздно, снимем с поезда Максима и Тедди». «Ни в коем случае», — возразил он тихо, но твердо. «Я тебе сказал, я не хочу, чтобы вы тут сидели до конца месяца. Будет гораздо лучше, если мы станем уезжать по двое, по трое, не так заметно. Это, во-первых, через 10 дней к вам в Париже присоединятся Хэдди, Зигрид и Томас, а потом за ними и я с мамой». «Да, Зиги, я знаю. Но для меня это невыносимо, правду тебе говорю, я так волнуюсь за тебя». «Всякое может случиться», — прошептала она. «Случиться ничего не должно. Я хочу, чтобы ты с Максимом уехала из Берлина. Мне будет намного легче дышать, если я буду знать, что вы в безопасности». Паровоз дал громкий гудок, выбрасывая клубы пара, окутавшие их, и дежурный с красным флажком, торопливо проходя по перрону, тоже засвистел в свой свисток. Поезд Берлин-Париж отбывал, и запоздалые пассажиры спешили погрузиться в последнюю минуту. Зигмунд и Урсула теснее прижались друг к другу, он обнял и поцеловал ее. «Я люблю тебя, Урсула. Я люблю тебя, Зиги, люблю всем сердцем». Голос я дрогнул от эмоционального напряжения. Зиги взял Урсулу за подбородок и повернул ее лицо к своему, заглядывая в дымчато-синие глаза жены. «Ну, успокойся, не надо плакать, любовь моя. Скоро я буду с тобой, с Максимом. Вся моя жизнь в нем и в тебе, и ничто не в силах разлучить нас. Во всяком случае, надолго». «Да, стараясь сохранить спокойствие», — сказала она, стискивая его в объятиях. На протяжении всей своей жизни они любили друг друга, были почти неразлучны вместе, за исключением нескольких школьных лет. И сейчас, расставаясь с ним, она чувствовала себя так, будто у нее удалили часть ее тела. «Тебе лучше войти в вагон», — сказал Зиги и шепотом добавил. «И будь в поезде осторожна. Будь бдительна, дорогая, гляди и слушай Боба. И поменьше говори с посторонними. Будь вежлива и не более. Никаких длинных разговоров». «Да-да», — шепнула она в ответ. «Я вижу, поезд набит офицерами СС».